Братья и сестры, я прочитаю место Писания. Но прежде чем прочитать, я тему скажу. Друзья, тема у меня будет «Обрезание детей», так будет называться. Ну, это так, чтобы вам легче было следить за темой, слушать и запомнить. Хотя об обрезании, конкретно об обрезании, читать буду мало. Прочитаю, друзья, книга «Исход», 4 глава. 18, 19, 20 стих прочитаю, а потом немножечко пропущу и 24, 25, 26. То есть 6 стихов, пара по 3 стиха. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему, «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею, «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. 24 стих. «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Тогда Сепфора, взявший каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». Братья и сестры, в Библии есть трудные тексты, трудные для объяснения, для толкования. Я сейчас прочитал один из таких трудных текстов. И даже толкователи Библии не всегда одинаково объясняют этот отрывок, обычно в зависимости, как понимают сами. Братья и сестры, я не хочу сейчас заняться вопросом объяснения, почему Господь хотел умертвить Моисея, и, ну вот это, хотя здесь это, похоже, центральная мысль, она центральна и в моих рассуждениях, друзья. А для меня так удобнее будет разобрать этот отрывок более подробно. Посмотрите, друзья, как он начинается. «И сказал Господь Моисею». Это 19 стих, пропускаю 18. «И сказал Господь Моисею». Друзья, но начало этой истории было немножко раньше. То есть, когда Бог заговорил с Моисеем у тернового куста. Когда Моисей пас скот и видит, горит куст, не сгорает, подошел к кусту посмотреть, почему куст не сгорает, и услышал голос. Братья и сестры, я вот в этом отрывке, друзья, хочу обратить внимание на ту мысль, которая у нас уже в общении обозначалась дважды. Это послушание Моисея, то есть послушание человека Божия. Друзья, послушание начинается с слушания Божьего голоса. Вы знаете, вот если обратить внимание на наш личный опыт, то думаю, что далеко не каждый христианин понимает, что такое слышать Божий голос. Хотя в 3 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Друзья, хотя написано «так бывает со всяким, рожденным от Духа», но тем не менее, некоторые христиане, они говорят, «Я не понимаю, что такое слышать Божий голос». Друзья, я не буду говорить о методах, как слышать. Друзья, но только вот в этом отрывке хочу обратить внимание. Братья и сестры, Моисей не разговаривал с Богом на протяжении 80 лет. Ну, по крайней мере, об этом не говорит Библия. Какой-то конкретный случай, когда Бог заговорил с Моисеем. Но наступил момент, когда Моисей услышал голос Божий. Бог сказал, «Моисей, Моисей», он сказал, «Вот я, сними обувь твою». Друзья, и так вот размышляя именно о моменте, когда Бог заговорил с Моисеем, я отметил такой прообраз. Моисей пас скот у тестя своего, священника Мадиамского, и повел стадо далеко в пустыню. Вы помните, до какой местности Моисей привел скот? Написано, «И дошел до горы Божией Харива, и увидел горящий терновый куст, который не сгорал». Братья и сестры, я не думаю, что Дух Святой имел в виду отметить гору Божию Харив, чтобы мы сделали какое-то специальное откровение и специальные выводы. Но все-таки, друзья, я здесь вижу замечательный прообраз. Для того, чтобы Бог с человеком заговорил, я имею в виду, чтобы Бог давал человеку поручения, чтобы Бог человеком руководить начал, надо дойти до горы Божией Харива. В смысле, достичь определенного рубежа, который ожидает от нас Бог. Друзья, гора Харив, она в Библии встречается неоднократно, хотя не под одинаковым названием. Но всегда с этой горой были связаны события, говорящие о присутствии Бога. Но вот это первый случай, когда Моисей на этой горе, он услышал Божий голос, когда Бог сказал: «Сними обувь твою». Друзья, вы помните, когда пророк Илья шел 40 дней и 40 ночей, и тоже дошел до горы Божией Харива, и зашел там в пещеру, а Бог ему сказал: «Илья, почему ты здесь? Стань на горе, и будет землетрясение, а потом будет ветер очень сильный, потом будет огонь очень сильный, но не в землетрясении и не в ветре, и не в огне будет Господь, а Господь будет в веянии тихого ветра». И тоже гора Божия Харив. Братья и сестры, я понимаю так, что каждый верующий человек, он должен слышать Божий голос. И чтобы слышать Божий голос, надо войти в Божье присутствие. То есть, вот настоящим языком аллегории, друзья, это дойти до горы Божией Харива. Когда Моисей пас скот на равнинах или на горах, но не у горы Божией, друзья, Бог с ним не разговаривал. Когда Моисей был во дворце фараона, изучал египетскую мудрость, Бог с ним тоже не разговаривал. Но наступил этот знаменательный день, когда Бог с ним заговорил. И Моисей узнал, кто с ним разговаривает. Получился диалог, на который не буду много обращать внимания, друзья. Но в результате этого разговора Моисей получил поручение. «Моисей, иди в Египет, и ты выведешь оттуда мой народ». Братья и сестры, как часто мы получали поручение от Бога, чтобы Бог нам сказал: делай вот так, или не делай вот так. И как часто мы слышим Его голос. Я, братья и сестры, особенно для братьев, хочу обратить внимание. Понимаю, что если мы не слышим Божий голос, если у нас нету встреч у горы Божией Харива, я не думаю, что у нас в семье будет порядок. Я приведу два библейских примера. Примеры знакомые, потому что когда-то, много лет назад, на эту тему я беседовал. Ну, эта беседа и на кассете есть, друзья. Это два человека. Авраам сидит у Дубравы Мамре. Идут три путника. Я думаю, друзья, что эти путники не отличались своим внешним видом от обычных путников, которые ходили в то время. И Моисей, когда увидел этих путников, он побежал им навстречу, пал перед ними на колени и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо шатра твоего». Я, друзья, читаю это место Писания, в свое время сам недоумевал, откуда Авраам понял, что перед ним стоит Владыка, в смысле Бог. То есть Авраам понял, кто перед ним стоит. Он ему поклонился. Авраам знал библейский принцип: «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И он сказал: «Владыка, не пройди мимо шатра твоего». Друзья, после Авраама эти путники пошли к Лоту. И Лот сказал: «Государи мои, зайдите в мой дом». Друзья, как вы думаете, Лот понял, кто перед ним стоит, или не понял? Друзья, не понял, иначе он бы Бога не назвал: «Государи мои, зайдите и омойте ваши ноги, и подкрепите ваши сердца», и так дальше. Дорогие братья и сестры, я что здесь хочу сказать? Не было бы Моисея в Библии, если бы он не услышал голос Божий у тернового куста. Я хочу сказать всем главам семей, братья дорогие, конечно же, для того, чтобы управлять своим домом, надо у горы Божией Харива встретиться с Богом. Эта встреча происходит однажды, а потом снова. То есть, друзья, это то состояние, это то положение, когда с нами разговаривает Бог. Возможно, это ранний утренний час, когда ты сидишь у раскрытой Библии, и с тобой разговаривает Бог. А может быть, это обстоятельства твоей в жизни на работе или еще какие-нибудь другие обстоятельства, когда Бог тебе что-то хочет сказать. И очень важно, чтобы голос Его услышать, очень важно, чтобы понять, кто с тобой разговаривает. друзья, и следующая деталь, чтобы откликнуться на его призыв. То есть первое, чтобы получать божественное откровение, нужна гора Хорив. Кстати, друзья, я даже не понимаю, почему эта гора называется гора Божья. Наверное, потому что на этой горе Бог неоднократно встречался с Божьими людьми. Поэтому, наверное, эта гора и называется гора Божья. Братья и сестры, чтобы понимать голос Божий и чтобы быть руководимым Богом, надо снять обувь с ног своих. Моисей, сними обувь твою. Никогда Моисей такого не слышал. Никогда он такого не слышал. Он пас скот на протяжении 40 лет. Обутый или разутый? Когда обутый, когда разутый, друзья. Но он впервые в жизни услышал: Моисей, сними обувь твою. Друзья, Бог ему сейчас даст повеление. Чтобы нами руководил Бог, надо снять обувь. Ну, кто-то, может быть, если поверхностный человек, знающий Библию, или не понимающий язык аллегорий, наверное, подумает: ну, мы же здесь все обутые. Может, нам тоже надо в лагере разуться? Мы когда-то в детских лагерях, когда физкультурой занимались по утрам, тоже разутыми бегали, чтобы дети бодрячком себя чувствовали. Не об этом речь идет, друзья. Снять обувь твою, друзья, это очищение. Потому что, соприкасаясь с поверхностью земли, это самый грязный участок на нашем теле или на нашей одежде, это подошва. Даже если мы одеваем белую рубашку, так вот, ну, одетый человек очень чисто, ну, скажем, по случаю бракосочетания в своей жизни или еще какого-то праздника, на праздничное собрание приходим особо одетые, друзья, но все равно на нашей одежде есть нечистый участок, это подошва нашей обуви. Подошва нашей обуви. Братья и сестры, я, если применять здесь тоже духовный смысл, скажу, для того, чтобы слышать Бога, чтобы понимать Бога, и чтобы Бог тобой мог пользоваться, надо снять обувь. Может быть, в первый раз в жизни встать на колени и сказать: Господь Иисус Христос, прости меня. Вот как сегодня один человек каялся, наверное, обратили внимание, да? У меня жена уже 15 лет верующая, я уже 15 лет хожу в собрание, но я до сих пор не христианин. И вот наступает момент, друзья, у горы Божьей Хорив, когда человек встанет на колени и впервые в жизни скажет: Господь Иисус, прости меня. И снимет свою обувь. И, может быть, потом он снова будет слышать Божий голос. А потом, друзья, может быть, другая стадия очищения уже вот подключится, друзья. Но об этом немножко позднее. И вы знаете, братья и сестры, я вот это первое, что важно, хочу отметить, как бы сделать маленький вывод, чтобы мы стремились к тому, чтобы иметь встречи с Богом у горы Божией, чтобы слышать Его голос, чтобы понимать и чтобы дать Богу какой-то ответ. Хорошо, если ответ, который Бог хочет. Братья и сестры, хочу обратить внимание на скромность Моисея. У нас в подростковом лагере была тема «Скромность». Друзья, Моисей отказывается от того, чтобы Бог послал его в Египет. Он говорит: кто я, Господи, чтобы мне вывести народ израильский из Египта? Друзья, конечно, это в Моисее говорила скромность. Друзья, скромность – это сознание своего недостоинства или видение себя неспособным сделать то или другое дело. Он сказал: кто я, чтобы мне это сделать? А Бог его все равно утверждает и говорит: пойди, ты выведешь мой народ. Моисей говорит: Господь, я не речистый, у меня не получится. Он всячески пытается отказаться от этого поручения. И все-таки Бог его убедил, и Моисей пошел, чтобы вывести народ. Друзья, еще на что хочу обратить внимание. Вот посмотрите, еще раз прочитаю. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». Братья и сестры, как вы понимаете по тексту книги «Исход», Моисей посоветовался с женой, идти в Египет или не идти? Посоветовался или нет? Не посоветовался. Хотя это немножко, может быть, кто-то отметит, противоречит моей прошлой теме. Братья и сестры, Бог Моисею сказал: пойди, и Моисей сказал: я пойду. После некоторых отказов он сказал: я пойду. Вот я прочитал сейчас, он пришел к тестю и сказал: я пойду, возвращусь в Египет. Как вы думаете, друзья, разве можно на такой шаг решиться, не посоветоваться со своей женой? Можно или нельзя? Братья и сестры, когда Бог говорит, тогда надо сказать, вот я. Хотя, возможно, жена не поймет. Она скажет, как ты решился? Почему ты мне не сказал? А Моисей сказал, я пойду. И даже, друзья, к тестю пришел, и тестю сказал, я пойду и возвращусь в Египет. Он не сказал, как ты думаешь? Как ты думаешь, Иофор, или там, ну, как по-нашему папа, или там отец, как ты думаешь, если я пойду в Египет, возвращусь, чтобы вывести народ? Хорошо, пойди. Или, нет, я думаю, это еще рано, я думаю, тебе туда нельзя идти. Братья и сестры, было принято решение без совета с женой, без совета с Иофором, хотя он здесь прожил 40 лет. И Моисей сказал, я пойду. Братья и сестры, бывают в нашей жизни ситуации, когда совет с женой не поможет, когда надо принимать решение сегодня. Это ситуация, когда Бог тебе сказал, делай вот так. И Моисей, друзья, принял решение. Друзья, мне очень нравится ответ Иофора. Иофор не стал своего зятя отговаривать. Иофор сказал, иди с миром. Он его не стал расспрашивать, почему ты принял такое решение. Как тебе пришла такая мысль, неправильная или несерьезная? Иофор сказал, иди с миром. Друзья, ну мы скажем, понятно, Моисей получил откровение, но Иофор же не получил откровения. Вы знаете, друзья, я здесь вот что хочу сказать. Реакция Иофора была очень правильная. И мы уже, ну, зрелые родители, у кого взрослые дети, вы знаете, друзья, мы должны признавать право детей на принятие решений. Поскольку у нас все-таки семейная тема, друзья, я все-таки, конечно, стараюсь переходить к семейной тематике, друзья. Вы знаете, мы уже зрелые родители, у которых взрослые дети. Поднимите руку, много таких здесь, у кого взрослые дети? Поднимите руку, пожалуйста. Много. Друзья, мы должны признавать право детей на принятие решения. Вы помните, младший сын сказал своему отцу, отец, отдай мне следующий мне часть имения, я пойду. Написано, и отец разделил им имение. Вы знаете, друзья, когда родители не способны признавать право детей на самоопределение, обычно бывает беда. Когда мать ухватилась и не отпускает. Когда отец сказал, ни в коем случае, я не разрешаю покидать мой дом. Куда ты собрался ехать? Вы знаете, друзья, вот я читаю про Иофора. Иофор был мудрейший человек, хотя он не был христианин. Ну, в смысле, он не был человеком, который поклонялся бы живому Богу. Он был священник Мадиамский. Но Иофор сказал, иди с миром. Это говорит мудрость. Поэтому, друзья, когда наши взрослые дети скажут, отец, я буду жить отдельно. Я хочу поменять место жительства, поехать в соседний город. Я хочу вот поехать на труд, на север. Вы знаете, ко мне подошла одна сестра, брат Николай. У меня дочка замуж выходит. Слава Богу, говорю. Хороший жених, хороший, говорит. Ой, брат Николай, она уезжает в Якутию. Она выходит замуж и сразу уезжает в Якутию на Благовестие. Я говорю, вы не хотите? Ой, нет, нет, я не хочу препятствовать. Ну, вы хотя бы помолитесь, чтобы там она не пропала. Там вены лопаются, зубы выпадают, волосы выпадают. И дети там рождаются без зубов и так дальше. Я говорю, там все дети без зубов рождаются. Вы знаете, друзья, вот так вот родители переживают. Но вы знаете, все-таки мы, родители, должны признавать право детей на самоопределение. И не удерживать. Конечно, наше право, друзья, дать совет. Ну, попытаться сделать усилия, чтобы наши дети поменяли свои мысли, если мы видим, что их мысли неправильные или ошибочные. Это можно сделать. Но запретить, не допустить, друзья, это уже наше право потерялось тогда, когда на наших детей возложили руки в церкви, а потом объявили, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. У меня тоже уже взрослые дети, тоже уже в браке. И я тоже признал это право их на самоопределение. Хотя не все они еще отдельно живут, друзья. Но тем не менее, друзья, Библия преподает нам сегодня правильные уроки. Друзья, я буду читать дальше. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. Я хочу обратить внимание, друзья, сейчас немножко, это отношение к материальным вопросам. То есть отношение к материальному благополучию, отношение к материальной жизни. Братья и сестры, хочу вас спросить, из имущества, что взял с собой Моисей, когда отправился в землю египетскую? Что взял с собой Моисей? Написано, и взял Моисей жену и детей, но это не имущество. И взял Моисей жену и детей, и посадил их на осла, и отправился. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. Друзья, знакома немножко мысль. Посадил Моисей детей на осла или на ослов? И посадил их на осла. Но их было трое. Было два ребенка и была жена. Взял жену и взял детей и посадил их на осла. Как вы думаете, друзья, были ослы или не было ослов? Или был только осел? Я думаю, были ослы. Я думаю, были ослы. Я не могу поверить, чтобы Моисей 40 лет работал у тестя, и чтобы у него был только один осел. Я не могу этому поверить. Были ослы. Моисей посадил на осла и отправился. И жезл Божий взял Моисей в руку свою. Вы знаете, друзья, я тоже переселялся. Моисей менял место жительства навсегда. Он больше никогда не вернется в землю Мадиамскую. Я тоже переселялся. Я с женой прожил всего 2 года в Краснодаре, а потом переселялся. И вы знаете, нагрузил я свой КамАЗ, ну не свой, а рабочий, на котором работал. И получился полный кузов. Там уже был и холодильник, вот, и трильяж, там всякий скарб, сумки и все прочее. Хотя не так много, но не полный. Пол кузова было, чуть побольше пол кузова. Но я прожил только 2 года. Моисей прожил 40 лет. Не было КамАЗа с большим кузовом, да? Тележки, наверное, не было. Посадил их на осла и отправился. И жезл Божий взял Моисей в руку свою. Братья и сестры, я не о размерах нашего имущества. Я думаю, что Моисей был богат. Но когда Бог его позвал, то вопрос богатства стал у него на втором месте. Скота, большие стада и все прочее, что он нажил за 40 лет, это все осталось на втором месте, на заднем плане. А на первом плане был Бог и его повеление. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. Братья и сестры, где Моисей взял жезл Божий? Вы бы хотели иметь жезл Божий? Я бы, например, хотел. Вот Моисей простер этот жезл, и вода расступилась. Бросил жезл на землю, в змея превратился. Ударил по воде, вода в кровь превратилась. Вот, простер свой жезл, мошки полетели. Ну и прочее. Простер на море, жабы из моря поползли. Хотели бы такой жезл иметь? Друзья, когда египтяне смотрели на жезл в руке Моисея, они уже трепетали, им уже страшно было. А где же он этот жезл взял? Вы знаете, друзья, когда Моисей сказал Богу там у терного куста, а если израильтяне мне не поверят, что ты меня послал? Бог сказал, а что у тебя в руке? Жезл, брось на землю. Бросил и змей пополз. Братья и сестры, этот жезл был не Божий, этот жезл был Моисея. Так ошибка получается или нет? Не ошибка. Не ошибка. Братья и сестры, если то, что я имею, это Божье, значит, моя жизнь правильная. Я, знаете, думаю, не только жезл Божий, я думаю, что и осел Божий. Я думаю, что и осел Божий. Я не хочу здесь какую-то иронию. Друзья, но если Моисей, он был человек Божий, 89-й псалом прочитайте, написано «Песнь Моисея, человека Божия». Братья и сестры, если я человек Божий, значит, жезл у меня в руке – это жезл Божий. Значит, машина, на которой езжу – это машина Божья. Значит, дом, в котором я живу – это дом Божий. Вы согласны с таким принципом или нет? Друзья, вы знаете, сказать согласно, но сейчас иначе нельзя. Сказать «я не согласен» – стыдновато, да? Перемолчать – ну, легче перемолчать. Братья и сестры, но по жизни это так или нет? По жизни это так или это не так? Один брат купил мотоцикл. Подходит ко мне и говорит, я хочу посвятить мотоцикл Богу. Я говорю, ну хорошо, а как ты это представляешь? Ну, совершить молитву посвящения. Я говорю, ну хорошо, в воскресенье совершим молитву посвящения. А в воскресенье мне надо было ехать в Брюховецкую. И я ему говорю, слушай, надо ехать в Брюховецкую. Ты не хотел бы поехать со мной на твоем мотоцикле? Ну, тогда еще машин не было. Он говорит, ты знаешь, я работаю в воскресенье. У него график такой, я работаю. Я говорю, ну дай мне мотоцикл, я съезжу в Риховецкую. А у меня, по милости Божией, права всех категорий. Я говорю, дай мне мотоцикл, я съезжу. Он говорит, а как это так, я тебе вдруг дам мотоцикл? Это что, твой, что ли? И вы знаете, друзья, посвящение не получилось. Да, он мне потом сказал, надо посвящение, помолиться. Ну, это я чуть-чуть повторяюсь. Вчера Григорий Васильевич эту мысль чуть отмечал. Братья и сестры, не в молитве в церкви суть вопроса, а ты человек Божий или нет. Один брат купил машину, это не очень давно было, купил новую машину, так, с магазина совсем, ноль на спидометре, радуется очень. Ну так, запах краски, и в салоне тоже, специфические приятные запахи для шоферов. И вы знаете, он говорил, я буду трудиться на машине и все. Первая поездка. Сели к нему, сестры 5 человек. И одна сестра хлопнула дверку. Ну, знаете, хлопает, как будто это ЗИС-5. Ну, хлопнула так, что замок сломался сразу. И вы знаете, он сказал, больше вашей ноги в моей машине не будет. И все. На этом и закончилось все служение. А потом отлучение было, ну и так дальше. Братья и сестры, я не о размерах имущества. Я не думаю, что кому-то придется оставить свой дом, бросить машину где-то, сесть на велосипед, вроде как на одного осла и так дальше. Я не об этом, друзья. Я о том, чтобы мы были человеком Божьим. И если мы говорим сегодня об обрезании детей, то начальная стадия – это услышать Божий голос и сделаться послушным, сделаться человеком Божьим. Человек Божий – это тот, который покоряется Богу, даже если это трудно. Посмотрите, друзья, Бог Аврааму сказал, Авраам, возьми сына твоего единственного. Разве Авраам не знает, что у него единственный сын? Знает. Зачем напоминаешь, Господи, возьми сына единственного, и которого ты любишь. Авраам не хуже Бога знает, что он любит своего сына, которого ты любишь. Пойди в землю Мориа и принеси его во всесожжение на одной из гор. Авраам встал рано утром, оседлал осла, взял сына, взял дрова, огонь, нож, взял 2 отроков и пошел. Знала Сара, куда он пошел или не знала? Не знала. Я думаю, друзья, что она не знала. Она бы пошла вместе с ним. Я убежден, она бы пошла вместе с ним. Она, скорее всего, не знала. Или она бы его не пустила. Она бы упала на колени и плакала. Она не знала, куда пойдет Авраам. Друзья, это тот случай, когда Бог сказал. И советы жены теперь излишни, они теперь не нужны. Бог сказал. Моисей иначе поступить не может. Авраам иначе не может поступить. Бог так сказал. И он встал и пошел. Потому что это сказал Бог. Потому что это человек Божий, братья и сестры. Вы знаете, я один пример приведу, отрицательный. Хотя тоже положительный персонаж из Библии. Это Иаков. Вы помните, как Иаков уходил из Харана? Он не 40 лет. Моисей 40 лет. Иаков 20 лет. У Якова тоже большое имущество. Он женам говорит, я буду уходить от вашего отца, к своему отцу пойду. Я не помню там, как точно в Библии написано. И жены сказали, все богатство отца нашего, это наше богатство. Наше богатство. И Яков вышел. Братья и сестры, он не взял все у своего тестя, но он вышел с большим имуществом. Хотя ему тоже Бог сказал, Яков, возвратись в землю отцов твоего, возвратись к отцу твоему. Ему Бог сказал. Но он вышел, и стада были большие. Вы помните, когда Исав навстречу идет, Иаков испугался, одно стадо отправляет, 200 коз и 20 козлов. 200 овец и 20 овнов. Второе стадо, верблюдиц 30 дойных с жеребятами, и ослов тоже несколько, 3 стада отправил и сказал, это моему брату подарок. Вы думаете, он оставил себе или все отдал своему брату? Братья и сестры, ну, может, 5-ю часть подарил своему брату. Очень много он взял и пошел. И вот я читаю, друзья, Моисей и Иаков, такой вот неодинаковый подход. Такой неодинаковый подход. Братья и сестры, все, что мы имеем, у нас отношение к этому должно быть правильное. Приоритеты должны расставлены быть правильно. Впереди должен быть Бог. Что бы ты ни имел, сколько бы этажей у тебя не было, сколько бы денег у тебя не было или еще что-то, впереди всегда должен быть Бог. И если Бог скажет, иди, а все пускай останется, тогда иди, а все пускай останется. Моисей оставил все своему тесте, встал и пошел, потому что ему сказал Бог. Братья и сестры, еще на что хочу обратить внимание здесь же, это, похоже, тоже относится, друзья, это когда Моисей оставил дворец фараона. Он взял что-нибудь с собой или нет? Ничего не взял. Кстати, друзья, можно сделать выводы, что Моисей из дворца фараона ушел сознательно и ушел навсегда. И кажется, он мог бы подготовиться, да? Мог бы подготовиться к своему выходу. Ну, власть у него в руках была большая. Но он ушел и 40 лет пас скот в земле Мадианской. 40 лет. Братья и сестры, какие признаки доброго воина? В Библии встречается иногда такое слово «добрый воин Иисуса Христа». Какие признаки доброго воина? Я скажу, первый признак доброго воина – это он готов страдать за Иисуса Христа. Написано «страдай, как добрый воин Иисуса Христа». Он должен быть готов страдать, как добрый воин Иисуса Христа. Братья и сестры, признак доброго воина – он готов и хочет угодить своему военачальнику. Это тоже признак доброго воина. И еще признак доброго воина, он не связывает себя делами житейскими. Не связывает. То есть, если тебя Господь позовет, а ты говоришь, я не могу, я посадил виноградник, не могу уходить. Мне надо виноградник ухаживать. Я не могу пойти, я женился, не могу пойти. Это признак доброго воина? Нет. Друзья, если ты построил дом, и ты поэтому не можешь пойти, это не признак доброго воина. Добрый воин себя не связывает делами житейскими. Друзья, не написано, что добрый воин, он живет в шалаше и ничего не имеет. Но добрый воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Поэтому, друзья, мой призыв сегодня, чтобы мы с вами не были связанными. Чтобы мы не были привязанными. Вы помните, было сказано, пойдите, отвяжите осла, потому что он привязанный был. Отвяжите. Друзья, сегодня нужны те, которые не привязанные, которые сегодня готовы делать Божье дело, которые готовы оставить на месяц, если надо, готовы оставить на полгода, если Господь скажет, на 2 года надо оставить твое жилище, и твою жену, и детей, и все, что у тебя, на 2 года оставить. Братья и сестры, если ты не готов оставить, скажи, Господи, не могу, знаю, что это Бог говорит, не просто какой-то служитель, это Бог говорит, значит, ты не добрый воин, если ты не готов. Потому что признаки доброго воина, он угождает военачальнику, он не связан делами житейскими, он готов идти туда, куда Бог скажет, даже если не успеет посоветоваться с женой. Иисус Христос идет по берегу моря и люди ловят рыбу. Он им говорит, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Как вы думаете, друзья, они успели сбегать домой? Они ведь семейные люди были, так же, да? Они успели сбегать домой и сказать, вот нас приглашают. Нет, они не успели. Написано, оставили все и пошли. Да, они потом придут, они скажут, мы ученики Мессии Иисуса Христа. Они потом придут. И Иисуса позовут в свой дом, и он... Теща Петра исцелит, и жена, наверное, суетиться будет, ужин делать, друзья. Но сегодня Господь позвал, и сегодня они пошли. Илья бросает мелочь. Елисей встал и пошел. Отец и мать и прочее. Друзья, он встал и пошел, потому что его позвал Бог. Поэтому я, конечно, друзья, хочу, чтобы Господь помог нам быть добрыми воинами Иисуса Христа. Возможно, мои мысли женам не нравятся. Друзья, я не призываю сегодня мужей не советоваться со своей женой. Я чаще с женой советуюсь. Обычно, почти всегда. В редких случаях, когда обстоятельства требуют обойтись без совета, или если я определенно знаю, что Бог вот так вот хочет, советоваться бесполезно. Лишние уговоры будут, лишние возражения. Вот, встал и пошел. И надо делать, когда Бог позвал. И я четко понимаю, что если позвал Бог. Братья и сестры, еще на что хочу обратить внимание. На служение семьей. Моисей взял жену и детей. Как вы думаете, неужели это разумно? Взять жену и детей, чтобы идти в землю египетскую. Неужели это разумно? Взять жену и детей. Впереди полная неопределенность. 40 лет назад Моисей отсюда убежал. Впереди полная неопределенность. Как меня встретят люди, от которых я убежал. Впереди, друзья, трудная дорога. Дорога длиной в 40 лет. Да, Моисей пока не предполагал, что путь будет в 40 лет. Но мы с женой потом можем встретиться. Через 2 года потом тесть приведет жену. Помните, ведь тесть потом посетит Моисея. Потом приведет жену и детей. И тем не менее, друзья, впереди трудная дорога. Впереди полная неопределенность. Впереди множество опасностей. Впереди непонимание друзей. Помните, Аарон и Мариам, когда увидели чернокожую женщину, жену Моисея, они недоумевали. Почему ты так поступил, Моисей? Почему ты взял с черным цветом кожи жену себе? Не должно было так делать. Братья и сестры, и все-таки Моисей взял жену и взял детей. С детьми всегда трудно. Вы, наверное, заметили, что мой маленький мальчик все время ко мне на руки лезет. И не всегда удобно, потому что он на руки попадает и в скорости засыпает. Вот он сел ко мне на руки, смотрю, сейчас заснет. Я ему на ухо говорю: Женя, иди к маме, пусть мама тебя спать уложит. А он не хочет. Он не хочет уходить. Друзья, с детьми трудней. С женой тоже? Часто и с женой трудней. Часто и с женой бывает труднее. И все-таки Моисей взял жену, взял детей и пошел. Братья и сестры, зачем он так поступил? Почему Моисей взял жену и взял детей? Братья и сестры, потому что Моисей понимал Божью стратегию. Он потом эту стратегию выразит в словах. Пойдем с малолетними нашими, и с сыновьями нашими, и с дочерями нашими. Мы пойдем совершить служение Богу. Братья и сестры, поэтому Моисей хорошо понимал, надо идти с детьми, надо идти с женой, потому что мы пойдем в землю ханаанскую, не в Сочи отдыхать поедем, в Сочи отдыхать можно без детей съездить, чтобы они там не мешали, да? Кстати, нет, я не в смысле одобряю, друзья, я никогда не ездил в Сочи отдыхать, и даже в более близкие населенные пункты. Друзья, я хочу сказать к тому, что Моисей идет не на отдых, он идет в землю обетованную. Скажите, разве можно без детей в землю обетованную? Да ни в коем случае нельзя. Разве можно без жены? Да ни в коем случае нельзя. Кстати, я думаю, друзья, если моя жена на небо не попадет, я в этом виноват. Если твоя жена не попадет на небо, ты в этом виноват. Ты должен взять жену и детей, чтобы идти в землю обетованную. И поэтому Моисей это хорошо понимал, и потом взял их с собой. И, кстати, скажу, друзья, я вот так вот отметил еще такую мысль, помощница. Все равно, когда помощник рядом, тогда живется веселее. Тогда дружнее работа делается. Вот как я говорил друг другу, и помогать, и служить, и молиться, и любить, и прощать, и все, друг другу. Братья и сестры, поэтому Моисей хорошо подумал. Я думаю, жена у него была, помощник хороший. Он взял с собой жену и взял детей. И пошел. Друзья, и третья мысль это, именно здесь, это вся семья в служении. Вот почему он взял всю семью. Вся семья будет в служении. Да, будет трудно переносить шатер, переносить детей. Кормить надо будет их, заботиться. Нужно будет, все нужно будет, друзья. И трудностей будет много. И все-таки взял жену и детей. Хорошо, когда наши дети, друзья, они принимают участие в служении. Пусть в маленьком служении. Но если они вместе с нами труд делают. Друзья, в прошлом году в лагере, когда собрание было, я проповедовал на тему «Я и дом мой будем служить Господу». И я тогда вот эту мысль отметил, когда отцы трудятся вместе с детьми, это смотрится очень хорошо. Когда жена рядом, это смотрится очень хорошо. И не только смотрится, дело спорится лучше. Помните такого человека, наверное, уже? Шалум, сын Галахеша. Помните такого человека или нет? Это тот человек, который строил Иерусалимскую стену. Написано, он и дочери его. Да, не было сыновей. Вместе с дочерями, на тяжелой работе, они ремонтировали стену Иерусалима. И это было очень хорошо. Кто-то недоумевал, зачем с дочерями? Работай сам, пускай девочки будут в шатре, пусть будут в доме. Вместе с дочерями Шалум, сын Галахеша, строил стену Иерусалима. Это Неемия, 3 глава. Я это имя запомнил, наверное, навсегда. Братья и сестры, на служение с семьей – это очень хорошо, когда наши дети принимают участие в служении. Недавно совсем с одним братом был и спрашиваю: Николай, вот у тебя 15 детей. Сколько лет старшему? Столько-то, говорит. По-моему, где-то 22. Столько-то. Сколько младшему? По-моему, месяца 4 младшему. Говорю, где твои старшие дети? Он говорит, старший на Чукотке. Следующий на Камчатке. Следующий в Якутии. Девочка в издательстве «Христианин». Следующий в Туле работает. Пятеро старших детей, все находятся на служении. Все. Друзья, скажу, пример очень хороший. Очень хороший. Научились бы мы с вами научить детей, чтобы они Богу служили, чтобы они на Ниве Божьей работали. Это очень много значит. Но для этого, друзья, надо быть человеком Божьим, послушным Его голосу. Друзья, и еще почему Моисей взял с собой детей, написано, дети их перед глазами их. Очень хорошо, друзья. Я представляю, переживал бы Моисей страшно, если дети где-то, а мы здесь. Я думаю, что, друзья, моя бы жена сильно переживала, если бы все дети остались дома, а она здесь целый месяц варит кашу, борщ и все прочее. Сильно бы переживала. Но когда хотя бы младшенькие рядом сопят ночью, уже спокойно. Уже спокойнее. Моисей, друзья, решил, дети их перед глазами их. Это надежно. Дети маленькие, если тесть будет воспитывать, потом на себя будем обижаться. Если родители бабушкам и дедушкам детей сдают на воспитание, ждите беду. Потом исправить будет трудно. Ждите беду. Я очень одобряю, когда есть бабушки, которые научат нас купать ребенка первого, которые... мешок картошки дадут, когда у нас кончилось, и денежек перекинут, если вот скудность начинается какая-нибудь. Это неплохо. Но если дедушки, бабушки детей наших воспитывают, беда будет. Родители должны воспитывать своих детей перед глазами их. Это самое надежное, и это очень важно. Я читаю дальше. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Братья и сестры, почему Бог решил умертвить Моисея? Кстати, есть такое мнение, что Бог хотел умертвить сына Моисея. Я убежден, друзья, что Бог хотел умертвить не сына Моисея. Бог хотел умертвить Моисея. Абсурд, мы скажем. Совсем недавно Бог Моисею сказал, иди в Египет, ты выведешь мой народ. Зачем же Бог теперь будет умерщвлять Моисея? Это абсурд. Братья и сестры, почему Бог хотел умертвить Моисея? Скажу, потому что дети не были обрезаны. Если точнее, один был обрезан, а другой был не обрезан. Ну разве Бог не знал, что у него сын не обрезан, когда на служение посылал? Знал Бог. Но, друзья, идти на служение, Моисей должен был в семье навести порядок. Прежде чем уйти от своего тестя, надо было сына обрезать, а потом идти служение совершать. И Моисей этого не сделал. Он не обрезал своего младшего сына. И поэтому Бог очень огорчился. И поэтому дорогой на ночлеге встретил его Господь и хотел его умертвить. Дорогие братья и сестры, мы, родители, часто делаем упущения в воспитании наших детей. Эти упущения бывают незначительные. Ну, например, мы не дали ребенку хорошее образование. Как вы думаете, это значительное упущение или нет? Возможно, нет. Если мой ребенок будет тракторист, но не инженер, возможно, это незначительное упущение. Если мои дети не освоили музыку, например, не закончили музыкальную школу, это незначительное упущение. Возможно, они не научились говорить «доброе утро» или «спокойной ночи». Это упущение, но не так значительное, друзья. Упущения бывают значительные. Если я детей не научил бояться Бога, это упущение значительное. Если я детей не научил любить Бога, если я не научил их читать Библию, если я их не научил молиться, если они, ну да, конечно, молятся, но если они забывают помолиться, если они Библию читают иногда или изредка, или не всегда, если они не умеют поститься, это упущение значительное. Не обрезал я своих детей. Это упущение значительное. Братья и сестры, Моисей одного сына обрезал, а второго нет. И это было упущение значительное. Вы знаете, друзья, по каким причинам иногда мы не обрезываем наших детей? Ну, кстати, друзья, для новеньких я скажу. Обрезание, я думаю, что вы знаете, что это такое. Друзья, обрезание – это физический знак на теле. Но апостол Павел написал, не тот иудей, кто такой по наружности, и не то обрезание, которое на теле наружно, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу. Вы помните, когда Стефан проповедовал и сказал, люди с необрезанными ушами и с необрезанным сердцем. Друзья, эти люди, они имели обрезание физическое, но они слушали проповедь Стефана, они не готовы были покориться Духу Святому. И Стефан сказал, люди с необрезанным сердцем и с необрезанными ушами, до каких пор вы будете противиться Духу Святому? Братья и сестры, почему мы не обрезываем наших детей? По какой причине это бывает? По какой причине Моисей не обрезал своего ребенка? Возможно, друзья, виновница была Сипфора, его жена. Она не была израильтянка. Обрезание для нее это было чуждо. Обряд обрезания для нее было чуждо. Возможно, она уговорила Моисея и сказала, Моисей, не надо это делать. Это дело пустое. И Моисей послушал свою жену. Возможно. Я не уверен, что это так, но это возможно. Братья и сестры, бывает такое. Помните, Бог Адаму сказал, за то, что ты послушал голос своей жены, будет тебе наказание. В поте лица есть хлеб будешь, и земля произрастит тебе терни и волосы. За то, что ты послушал голоса своей жены. Братья, если жена не то говорит, нельзя ее слушать. Нельзя ее слушать. Ева Адаму сказала, возьми, ешь. Я уже ела, и ты ешь. И Бог сказал, за то, что ты послушал, наказан будешь. Вот как бывает. Друзья, наверное, Моисей послушал голос своей жены и не обрезал своего ребенка. Возможно, друзья, 40-летняя жизнь в земле Мадиамской сыграла свою роль. И ребенок не был обрезан. Забыл Моисей ту заповедь, которую Бог Аврааму сказал. Сначала ребенок один был обрезан, а второй не был обрезан. Братья и сестры, как это бывает в нашей жизни? Если на нашу жизнь очень сильно влияние оказывает мир, который нас окружает. То есть, если мир вторгается в нашу семью, если мир вторгается в наш дом, дети могут оказаться необрезаны. Если мы живем по обычаям этого мира, если мы живем по принципу «немножко можно согрешить», «немножко можно», друзья, дети могут оказаться необрезаны. Если отец не читает Библию по утрам или по вечерам, дети не будут обрезаны. Если я не собираю свою семью, чтобы вместе помолиться, вместе почитать, дети не будут обрезаны. Думать, что пресвитер справится больше с этой задачей, чем отец, не справится больше с задачей. Братья и сестры, в каком возрасте надо было обрезывать детей? Мы скажем, ну только родилось, да его и что, и пусть лежит спокойно в кроватке, нельзя его трогать. Братья и сестры, с какого возраста надо ребенка воспитывать? С 8 дней не рано будет? Братья и сестры, ребенка надо воспитывать, когда он только зачался, уже его надо воспитывать. Или раньше надо? И раньше надо. И раньше надо. А если мать носит во чреве ребенка и прикословит мужу, кричит на детей, кричит на всех, нервничает и обзывает и оскорбляет всех, это воспитание ребенка. Если она кормит ребенка грудью и раздражается, и, ну, как такое слово есть не очень удачно, психует на все и на всех. Друзья, вот такой психованный ребенок будет. А потом, может, еще и в психбольницу и попадет. Братья и сестры, ребенка надо было обрезывать в 8-дневном возрасте. Когда он еще совсем маленький, вот когда надо их обрезывать. Или говорят, когда он еще поперек лавки лежит, вот когда обрезывать надо. И надо обрезывать ремешком надо. Ремешком надо обрезывать детей. Когда он уже строптивый, падает на пол, бьется и руками, и ногами, и кричит. И родители не знают, что с ним делать. Вот тогда надо его обрезывать ремешком. Вы знаете, друзья, потому что можно опоздать. Я вам один случай расскажу. У меня здесь вот тоже один мальчик обитает, Максим его зовут. Он уже не такой маленький, ему уже около 5 лет. Решил я его наказать. Ну, провинился он так. Ну, не так, чтобы по-крупному. Мы собирались идти на вечернее собрание, а его нету. Мы беготню такую устроили вокруг кварталов и кругом. Нету и все. Ну, 5:50 нашли его. Ну, а он, вид его у него такой, не для собрания. Понятно, переодевать надо и все. А я ж пресвитер еще, и церкви надо ж вовремя являться. 5:50 нашли. Я говорю, Максим, я тебя накажу после собрания. Сейчас не буду, после собрания накажу. Пошли в собрание, после собрания кто-то пришел, там гость какой-то, не наказал. На следующий день вспомнил, не наказал. Максим, иди сюда, подходит. Максим, я тебя сейчас буду наказывать. И беру ремень. Ну, обычно мы молимся сначала, потом наказываем. А он сильно боится наказания. Вы знаете, я его практически никогда не наказывал, всегда жена. Я беру ремень, легкий, на удар легкий. Я говорю, Максим, буду тебя наказывать. А он дрожит, плачет, дрожит весь, прямо его колотит, как будто больной какой-то болезнь. Я говорю, Максим, успокойся, я тебя должен наказать. Смотрю, он уже ничего не понимает, дрожит весь и все. Я говорю, Максимка, давай поговорим. Опускаю ремень, давай поговорим сначала. Не хочет говорить, кричит и пытается ускользнуть куда-то. Я говорю, Максим, если не захочешь со мной говорить, сейчас поменяй ремень. А ты знаешь, возьму другой кожаный ремень. На удар будет тяжелый. Смотри, Максимка. Он не хочет со мной разговаривать. Кричит и пытается как-то избежать наказания. Я оставляю его и иду за другим ремнем. Он в дверь. Только раз и выскочил. Вы знаете, друзья, 9 детей у меня, в жизни такого не было, чтобы от меня кто-то убегал. В жизни такого. Когда я кого бил, я ему говорю, иди сюда, стой тут. Сейчас буду наказывать. Иди выламывай лозину. Идет выламывать лозину, приносит мне, молимся, и я его наказываю. Если тонкую выломал, иди выламывай хорошую. Идет выламывает хорошую. И вы знаете, раз он в дверь и на улицу. Я следом, еще Саша, у меня взрослый мальчик. Саша быстрее догоняет. Раз на улицу, раз нету. Какой-то мужик идет, говорит, сюда побежал. Вы знаете, друзья, ну смех плохой был потом. Сюда побежал. Я сразу раз смотрю, вдаль улицы нету. Нету. Я на машину, Саша, садись рядом. Все, поехали искать. Едем, Саша говорит, где-то в кустах, смотрим. По кустам, везде потихоньку едем, нету. Мы вокруг квартала так, потом еще 8 кружим, нету. Саша, иди здесь пешком, я так поехал. Встречаемся возле дома, встречаемся, нету. Нету Максима. Я говорю, Саша, беги вот сюда к реке, а я вот сюда. Саша побежал к реке и через 3 минуты звонит. Папа, я стою на мостике, в воде валяются тапочки Максима. А тапочки, вот эти шлепки, которые такие легкие-легкие, знаете, да? Плавают в воде шлепки, в которых он выбежал. Так говорит, в которых он выбежал. Я бегу туда на мост, смотрю мостик, плавают 2 шлепанца в воде. И никого нету. Сразу в воду, и мы с Сашей вот так вот лазим. Не можем найти. Я вылезаю, звоню по телефону. Петр Костюченко. Петро, срочно сюда. Максимка утонул. Всех собирай. Собираются там люди, бегут. Мы все в воду. И тут уже нас несколько человек. Ищем. Нету. Нашли рыболовецкую сеть. Вытащили там с рыбами. Сеткой по реке. Взад, вперед. Максимка, может, в камышах? Нету Максима. Саша, беги туда, ищи этого мужика. Спроси, точно ли он убежал. Саша бежит. Через время... Мой телефон лежит на мостике, звенит, я беру. Папа, он за гаражом спрятался, сидит за гаражом. Вы знаете, друзья, я, ну что хочу сказать. То, что я пережил, это трудно вам описать. Это описать трудно. 30 минут поиска в воде ребенка и тапочки плавающие. Это трудно вам рассказать, что. Но я, знаете, что хочу сказать? что вот где-то я упустил, что ребенок убежал от меня. Вы согласны, да? Я всем говорил, иди лозину неси, я тебя бить буду. Пойди принеси ремень, я тебя сейчас бить буду. И приносили все. А этот убежал от меня. Братья и сестры, обрезывать надо, когда ему 8 дней от роду. Кто обрезывать должен? Мать или отец? Отец. Вы знаете, друзья, написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Вот какая наша задача. Поэтому, друзья, Моисей, он не справился с той задачей, которая на нем лежала, когда был в земле Мадиамской. И вы знаете, что я здесь хочу сказать, друзья, это поведение Сепфоры. Господь хотел умертвить. Наверное, Моисей оторопел. Он не знал, что делать. Сепфора тут же берет каменный нож и делает обрезание своему сыну. И бросает, и говорит, ты жених крови у меня, жених крови по обрезанию. Братья и сестры, я чуть-чуть поругал Сепфору, а скажу, а все-таки замечательная женщина, да? Да, она по своему убеждению сказала Моисею, возможно, Моисей, не надо это делать, какой толк с этого? Она была язычница, но когда она увидела экстремальные обстоятельства, она встала на защиту мужа, она тут же поняла, что нужно сделать. Есть такое мнение, друзья, что женщина слабее соображает, чем мужчина. Еще говорят, потому что есть ребра сделана. Вы знаете, друзья, Сепфора сориентировалась быстрее, чем Моисей. Она поняла, что за ситуация, что надо делать. Она взяла нож, тут же обрезание, и все. И отошел от него Господь. И муж оказался жив. Братья и сестры, какая замечательная женщина. Братья, хотели бы такую жену иметь? Которая в экстремальных обстоятельствах, она сделает то, что даже должен был сделать муж. И получилось хорошо. И отошел от него Господь, и Моисей остался жив. Вы знаете, друзья, бывают обстоятельства, когда промедление недопустимо. Недопустимо. Это был как раз тот случай. Как раз тот случай. Друзья, помните, Господь сказал Иосифу, беги в Египет. Спасать ребенка надо. Иосиф тут же ночью берет ребенка, осла, бежит в Египет. Тут же. Если бы Иосиф промедлил, люди были с оружием, которые искали убить Иисуса Христа. Тут же. Братья и сестры, если ваш ребенок в реке окажется, тут же будем бросаться. Не будем рассуждать, умеем мы плавать или не умеем. Тут же мать бросится, не умеющая плавать мать, бросится в реку и будет спасать ребенка. Друзья, у меня ребенок первоклассник, провалился под лед посредине реки, в 100 метрах от берега. У него был вес всего 15 килограмм, у меня был вес 85 килограмм. Я бежал по тонкому льду, чтобы его спасти. Мне говорили, ты сумасшедший, 15-килограммовый ребенок провалился. Куда ты бежал? Куда ты бежал? Друзья, бывают обстоятельства, когда нельзя медлить ни одной минуты. Вы знаете, друзья, с обрезанием детей медлить нельзя. Возможно, твои дети еще не обрезан. И ты думаешь, я это сделаю через год, когда он чуть-чуть подрастет. Вы знаете, друзья, через год будет поздно. Может быть, через год будет поздно. Вы знаете, друзья, Бог может наказать, если наши дети воспитаны неправильно. Бог может наказать. Вы помните случай священник Илий? Написано, дети у него были люди негодные. Бог наказал не только детей, Бог наказал отца. И наказал смертью. Наказал отца. Друзья, Бог может наказать. Медлить нельзя. Если мы еще не справились с нашей задачей, медлить нельзя. И, друзья, хочу сказать, еще отметить, что может наступить момент, когда сделать что-то уже будет поздно. Когда твой ребенок хлопнул дверью и сказал, все, пока, я ушел. И все. И ничего ты уже сделать не сможешь. Может быть, он дверью не хлопнет, но он уже скажет, я не буду делать то, что ты от меня хочешь. Как один сын сказал, папа, у тебя своя дорога, а у меня своя. Встанем на наши ноги, друзья. Кто желает, склоните колено. Кто желает покаяться здесь, в присутствии всех, вы тоже можете это сделать. Пусть Бог благословит нас. земле.